107. Токи космические проходят через сердце Агни-йога. Наполненное сердце чует все пертурбации, так говорит мудрость древняя о сердце, наполненном эфиром. То, чем дышит космическое пространство, тем дышит чуткое сердце. То, чем дышит космическое сердце, тем дышит сердце Агни-йога. Каждая вибрация отзвучит на тонких струнах чуткого сердца, потому так нужно блюсти это космическое сокровище. Токи наполняют сердце и расширяют сферу воздействия. Так получается космическое соответствие.